Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Дмитрий Александров. Гуманитарный конвой 1941. Глава 1. Владимир Владимирович Дорогин сидел в одиночестве в своем основном рабочем кабинете на изящном кресле, обитом гобеленом, и читал последние подготовленные секретариатом сводки. Буквы, цифры, таблицы как-то бесцельно мелькали перед глазами. Мысль, возникшая с утра при поездке с Новоогарева, не давала покоя. Скоро закончится срок его полномочий и начнется новая предвыборная гонка. Участвовать или не участвовать в ней, не этот вопрос сейчас перед ним стоял. Вне зависимости от его желания он даст правильный ответ. Фарс с выборами – это для публики. Все друзья уж очень постарались, окружив Российскую Федерацию враждебными силами и обложив санкциями, что выбор избирателей будет весьма очевидным. Его заботила другая мысль. Он пытался подытожить итоги своего правления. Ну чем он может запомниться согражданам, если даже решится не баллотироваться на новый срок? Проведением чеченских кампаний? Нет. Хоть он и пытался исправить ошибки предыдущего руководства, находящегося под воздействием отдельных олигархов, но в конечном итоге он останется виновным за гибель людей. Для многих он вообще останется олицетворением событий, связанных с захватом заложников в Беслане и в театральном центре на Дубровке в Москве. Про реформу судебных и правоохранительных органов вообще умолчу. Журналисты, затаившись, рано или поздно напомнят мне судьбу НТВ и ТВ-6, разогнанных, якобы, по его указанию. И, естественно, не вспомнят о многомиллионных гонорарах, которыми их кормили беглые либо уже умершие олигархи за дезинформацию населения. Не преминут воспользоваться и осуждением политики в отношении руководства ЮКОСа и прочих лиц нетрадиционной национальности, антагонистичной политики в отношении чукотского губернатора. Вспомнит и про АПЛ «Курск», когда на вопрос американского тележурналиста, что же произошло с подлодкой «Курск», он ответил честно: она утонула. Вспомнит скандалы с Лужковым, Батуриной, Улюкаевым и прочими. Вон, бывшего сотрудника спецслужб Литвиненко чуть ли не лично отравил в Лондоне, судя по истерии в прессе. Хорошо, если вспомнили хотя бы про Сочинскую Олимпиаду 2014 и воссоединение с Крымом. Так нет же, и там кучу дерьма выгребать приходилось и приходится до настоящего времени. Да, гуляют в народе спонтанно выраженные мною слова типа «мухи» отдельно, «котлеты» отдельно или «мочить в сортире», но это как-то не то, даже до уровня Чапаева и Штирлица далеко. Но ведь предыдущего, Медвепутова не имея в виду, запомнили, несмотря на его танцы с бубном в Рейкьявике в невменяемом состоянии и прочими понятными любому мужику в России действиями, только всего лишь по одной фразе в новогоднем обращении, причем в народной интерпретации: «Я устал, я ухожу». Глава 2. Борис. Привычными до автоматизма движениями пальцев на клавиатуре управления комплексом радиофизического оборудования запустил в работу элементы исследовательской аппаратуры, размещенной по всему острову Земля Александры. Ввиду необходимости экономии электроэнергии и ресурса дорогостоящего импортного оборудования мониторинг окружающей среды не велся круглосуточно, а только по установленному графику или в случае получения сообщения о новом проявлении аномалии. Хотя Борис недоумевал по этому поводу, эта аппаратура хранилась на складе института без дела более 3 лет с момента ее приобретения, практически впервые была запущена в эксплуатацию. Объяснением о смысле ее приобретения за баснословные деньги, чтобы так ее беречь и хранить без дела, было только одно: большая цена дает большой откат руководству. И как же руководство ухватилось за идею хоть как-то ее использовать накануне аудиторской проверки НИЦА со стороны Счетной палаты Федерального собрания России, что поспешно отослало вместе с этим драгоценным оборудованием целую научно-исследовательскую группу аж на самый крайний север, на остров Земля Александра, архипелага Земля Франца Иосифа. Аудиторы уж точно сюда не прибудут, да и не преминули еще правом затребовать от правительства еще большего финансирования якобы на эту научную программу, ведь заявка на исследование пришла от военных. Да бог с ними, подумал Борис. Все-таки его институт один из немногих оставшихся после распада СССР научных центров, который результат со скрипом, но дает. причем в неприбыльной фундаментальной науке, в отличие от многомиллиардных вложений во всякие шарлатанские организации по типу Роснана. Благо, что институт в свое время был выведен из-под контроля дельцов от науки из Российской академии наук и отраслевых министерств и подчинен непосредственно правительству России. Крыша поменялась, но люди остались те же. И вот сейчас он, Борис Николаев, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», вдыхает морозный арктический ветер, стоя у мыса Мэри Хармсуэрт, самой западной точки архипелага земля Франца Иосифа, омываемой водами Баренцевого моря. Очередное включение аппаратуры не дало каких-либо результатов, пока за месяц работы их группы проявление аномалии не зафиксировано. Как руководитель научно-исследовательской группы он знал не только поставленные перед ним цели и задачи, но и был посвящен в предшествующие события, давшие основания для начала исследований. Уже давно были замечены необъяснимые явления радиофизического толка, выраженные в возникновении временных помех в работе наземной космической радиосвязи, главным образом у военных, хотя поступали жалобы от курсирующих недалеко от архипелага рыболовецких судов. Поднятые засекреченные советские архивы подтвердили, что такие помехи имели место и в прошлом. Еще с середины 50-ти на земле Франца Иосифа действовали радиотехнические посты войск ПВО СССР, которые располагались на острове Грим-Беллой на острове Земля Александры, которые входили в состав 3-го радиотехнического полка 4-й дивизии 10-й отдельной армии войск ПВО СССР. На земле Александры в 70-е годы также была создана погранзастава Нагурская, ставшая самой северной пограничной заставой Советского Союза и нынешней России, существующая и сейчас. Архивы позволили определить, что согласно рапортам офицеров этих самых северных войсковых частей необъяснимые временные проблемы с радиосвязью возникли с середины 60-ти. Согласно сохранившимся экземплярам актов комиссии по служебному расследованию фактов перебоя с радиосвязью причины чрезвычайных происшествий комиссия объясняла всегда так называемым человеческим фактором, по крайней мере, ничего вразумительного в них не содержалось, кроме даты продолжительности зафиксированных помех в радиосвязи. Никаких исследований не проводилось. Да и какие могли ли быть исследования, когда тут жестко засекреченная местность и никто, кроме военнослужащих с допуском, сюда не мог быть допущен. Здесь под боком все-таки ядерный полигон был. Интересно, подумал Борис, а куда этих нерадивых, по мнению начальства, офицеров потом еще ссылали, ведь тут самая крайняя северная точка дислокации вооруженных сил. Наверняка, тут и так проходили военную службу все залетчики страны. В начале 1990-х все воинские части здесь были упразднены, кроме погранзаставы. Одновременно с 1990 по 2010 год на архипелаге работала морская арктическая комплексная экспедиция Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева в рамках своих программ комплексного изучения культурного и природного наследия Арктики и по следам арктических экспедиций, которая выявила, исследовала и описала в своих научных трудах подавляющее большинство объектов культурного наследия на архипелаге 19 ха-ха веков, была издана всеобъемлющая монография «Земля Франца Иосифа», первая карта и книга приложения к ней «Архипелаг Земля Франца Иосифа. Культурное и природное наследие. Указатели к карте. Летопись земли Франца Иосифа». И поскольку эта научная экспедиция была несколько иного толка, точнее, гуманитарного, а также в связи с отсутствием радиотехнических постов, эти 20 лет стали пробелом в получении данных о проявлении аномалий для статистики и ее анализа. Руководство России вспомнило сравнительно недавно об этой местности и начало новую волну изучения и освоения Арктики. После развала Советского Союза многие объекты на архипелаге, а также техника и запасы ГСМ были заброшены. По мере возможности заброшенные объекты стали восстанавливаться, заработала программа по очистке Арктики. С 2007 года началось строительство военной базы Российской Федерации на острове Земля Александры под названием «Арктический трилистник» для дислокации подразделений противовоздушной обороны Северного флота России. Построено самое северное в мире капитальное здание, жилищно-административный комплекс, представляющий собой пятиэтажное здание на сваях и имеющий в плане форму трехлучевой звезды, отчего и произошло название базы. Именно в этом комплексе военные приютили нашу научно-исследовательскую группу в составе 5 человек. Проблем с допуском и проживанием у группы не было, Ведь именно командующий Объединенного стратегического командования «Север» по команде подал рапорт-доклад о необходимости проведения дополнительных исследований. За последние 10 лет здесь уже поработали научные группы других институтов, начиная со старейшего Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и заканчивая экспедицией под патронажем Российской академии наук. Имелась здесь и постоянно действующая с 1957 года геофизическая полярная обсерватория имени Эрнста Кренкеля на острове Хиеса архипелага Земля Франца Иосифа, являющаяся единственной обсерваторией в России в области геомагнитной полярной шапки и самым северным метеорологическим постом. Никаких результатов, кроме как фиксации аномальных помех в работе наземной и космической радиосвязи, работа этих групп и обсерваторий не дала. Даже нет однозначного ответа на естественный и главный вопрос от военных. Помехи имеют свойство природной аномалии или вызваны искусственными причинами. Хотя, конечно, военные и сами склонны думать о природном характере возникновения радиопомех, но их причины до сих пор не установлены. И это их беспокоило. Это было понятно. Программа освоения Арктики принята на самом высоком уровне, ей придан важный стратегический приоритет, в связи с чем открыто широкое бюджетное финансирование и невиданное доселе материальное обеспечение. Помимо жилого комплекса площадью 14 тысяч квм, рассчитанного на автономное проживание и выполнение служебных задач гарнизоном численностью 150 человек в течение 18 месяцев, для чего база обеспечена хранилищами продовольствия и горючего соответствующей вместимости, в состав базы входит электростанция, водоочистительная станция на 700 тонн воды, получаемой путем обеззараживания снега, береговая насосная станция для пополнения запасов топлива, канализационные сооружения, отапливаемые гаражи для военной техники. Все здания базы соединены между собой отапливаемыми крытыми галереями. Уже с ноября 2014 года здесь дислоцируются подразделения дивизии противовоздушной обороны Северного флота России. В 2016 году закончена реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома, который сможет принимать все типы самолетов, стоящих на вооружении воздушно-космических сил России. Здесь на острове, самом приближенном к Северному полюсу стационарном аэродроме, будут базироваться Ил-78, А-50, А-100, Ил-38 и другие. Также на постоянной основе будут находиться истребители Су-27 и МиГ-31, которые будут в полном объеме обеспечивать защиту воздушных границ России в арктическом регионе. А тут эти необъяснимые радиопомехи, могущие вызвать катастрофу. Глава 3. Аня вышла на улицу, неся мусорный пакетик к мусоросжигательным контейнерам. Погодка применительно к данной местности стояла просто замечательная. Свежий арктический ветерочек приятно обдувал ее личико, снег вперемешку с камнями и лишайниками похрустывал под зимними сапожками. А ведь сейчас дома, как в песенке «Тополиный пух», «Жара», «Июнь», подумала Аня, и при этом нисколько не жалела, что согласилась уехать вместе с отцом в эту экспедицию в Арктику. Правда, она плохо представляла, где это, хотя отец и показывал на глобусе это место, но просто поверила, что это край Земли, поскольку севернее уже никто уже не живет. Она устала жить замкнуто в четырех стенах квартиры, где из всех доступных ей развлечений были только книги и компьютер. Аня Николаева с детства страдала аутизмом. Аня с детства была не способна к полноценному социальному общению. Она отнюдь не предпочитала одиночество, просто ей было сложно завязывать и поддерживать дружеские отношения, поэтому друзей как таковых среди ровесников у нее не было. На незнакомых ей людей, детей в том числе, она не обращала внимания, но в то же время сильно привязывалась к тем, кто непосредственно о ней заботился, будь то это родители или бабушки с дедушками, либо специалисты с реабилитационного центра. Ограниченные действия и интересы и прочие симптомы аутизма не позволяли ей ходить в обычную школу, и после окончания 4 класса специальной школы, детского сада для детей с ограниченными способностями, она проходила надомное обучение приходящими к ней педагогами. С трудом закончив специальную образовательную программу, так и жила она вместе с родителями, под их неусыпным контролем, который был просто жизненно необходим. С ней в детстве случались припадки эпилепсии. Тем тяжело ей было воспринять семейную ссору родителей, расторгнувшие брак в этом году, когда ей исполнилось 18 лет. Хотя скандала как такового не было, все произошло тихо и вроде бы шло все по-прежнему, только вот ее отец, Борис Николаев, теперь отдельно проживал на съемной квартире недалеко от них, и ей приходилось ходить к нему в гости в сопровождении матери. А мать стала очень нервной, что не могло не сказываться на дочери. Борис, видя это и необходимость в смене на какое-то время обстановки, сам напросился в эту арктическую экспедицию и с огромным трудом уговорил начальство включить в ее состав свою дочку в качестве технического помощника, оформив ее по гражданско-правовому договору на время экспедиции. Поскольку он был на хорошем счету у руководства, которое было в курсе и его личных проблем, оно пошло ему навстречу, назначив его полностью ответственным за работу всей группы. Мать не возражала, видимо, ей тоже необходимо было отдохнуть. И вот теперь Аня находится на краю земли, рядом с холодным морем. Она и здесь была не очень общительна, проживая с отцом в выделенной им комнате. Сошлась только с одним из молодых специалистов группы, 23-летним парнем по имени Василий, который не мог спокойно сидеть на одном месте и постоянно был в движении. Вернее, это он скорее от безысходности сошелся с ней, пытаясь втянуть Аню в орбиту своих интересов. Другие члены научной группы были степенными мужиками, годившиеся ему в отцы, и кроме как о работе или хуже о нравоучениях, они ни о чем не желали разговаривать. К удовольствию Бориса, парень в свободное от работы время постоянно находился возле дочки, возясь с ней вместе в компьютере или в экскурсиях по острову. Аня же довольно быстро приняла его в свой маленький мир. Других же членов группы она практически не замечала, как и имевшихся на базе военных, которые были для нее таким же интерьером острова, как и стоящий возле базы километровый столб с указателями типа «До Берлина столько-то км». Вначале, по приезду, попытки общения с ней со стороны солдат привели пару раз к истерии и страха у нее. Недоразумения были во время улажены и поняты личным составом. Теперь она уже привыкла к ним, и даже робко иногда коротко отвечала на их вопросы, в основном да и нет. Борис, прекрасно зная свою дочку, заранее обговорил с руководством ее трудовое назначение еще там на земле. Она тщательно следила за порядком во вверенном ей пространстве. Аутистам присуще компульсивное и ритуальное поведение, то есть намеренное соблюдение неких правил, например, расположение объектов определенным образом, потребность в однообразии, сопротивление переменам, выполнение повседневных занятий в одном порядке и в то же время, например, соблюдение неизменного меню или ритуала облачения в одежду. Аня давно уже со своего раннего детства дала понять всем своим близким, что неправильно зашторенное окно или лежащая не на месте безделушка могут стать причиной грандиозного рева и плача с ее стороны. Вот и привлек ее способности к положительным действиям по поддержанию порядка в выделенных под проживание и исследование помещения военной базы. На ней закреплялась уборка помещения и установление правильного порядка после беспорядочных перемещений различных предметов и бумаг в чехарде работы научной группы. И она вполне освоилась и справлялась. И слава богу, без каких-либо эксцессов. Вот с мыслями о жаре там и о холоде тут Аня возвращалась от мусоросжигательных контейнеров ко входу на базу, когда ей встретился по дороге Василий, несший в руках тарелку спутникового телевидения и чемоданчик с инструментами. «Ань, пойдешь со мной?» «Куда?» «Да тут, недалеко, на небольшую горку, мы туда уже ходили». «Да, а зачем?» «Хочу попробовать туда тарелку поставить, там обзор же хороший. Вдруг еще какой-нибудь спутник поймаем и будем больше телепрограмм ловить». Вместо ответа Аня одобрительно улыбнулась и пошла вслед за Василием. Путь был недалек, всего пара километров. Восхождение на горку был труден, но осуществим. Пока Василий возился с тарелкой, Аня привычно исследовала камешки на земле и поглаживала пальцем лишайники, изредка осматриваясь в сторону моря, которое непривычно простиралось снизу, лишь иногда заливаясь смехом, когда Вася начинал ругаться, когда у него что-то не получалось. Ну вот Василий справился со своей задумкой, подключил тарелку с передающему телевизионный сигнал устройству и датчику приема, соединенные с аккумуляторной батареей, и стал осторожно нащупывать телесигналы, перемещая направление чаши спутниковой тарелки и поглядывая на датчик приема. Резкий порыв ветра с моря развернул тарелку в его руках, направив ее в сторону расположенных невдалеке военных машин. И тут Аня увидела резкую неправильность в окружающем мире. От тарелки Василия к одной из военной машин со странной прямоугольной конструкцией на ней протянулся яркий лучик, затем отраженный от этой решетчатой конструкции под отражающим углом расширяясь удлиненным конусом в другую сторону на несколько сот метров с правильным светящимся основанием, нижний край которого был невысоко над землей. «Вася, а что это у тебя за лучик такой получился?» «Какой лучик, Ань? Ну вот же от тебя идет в ту сторону, а потом уходит туда, превратившись в светящуюся фигурку». При этом Аня свои пояснения подтверждала показом рукой, куда сперва шел луч и куда потом поворачивал и где заканчивался светящейся фигуркой. «Аня, я не вижу ничего». «Ну вот же, Ань, успокойся, я действительно ничего не вижу». «Ну как ты не видишь, вот же там светится». Василий просто недоуменно промолчал, зная, что Аня не совсем здоровая девочка и не стоит ее тревожить. У Ани же уже готовы были появиться слезы на глазах, но не успели. Ветер снова развернул тарелку и светящаяся фигурка исчезла. Глава 4. Борис внимательно выслушал дочку о происшедшем на горке. В отличие от других, он знал, что дочка в принципе не умеет обманывать. Он дал ей листок бумаги и она нарисовала увиденную там фигурку, оказавшимся удлиненным косым круговым конусом. Он знал, что у аутистов могут наблюдаться симптомы, прямо не связанные с диагнозом, но оказывающие значительное влияние на пациента. До 10% лиц с расстройствами аутистического спектра демонстрируют необычные способности, простирающиеся от узких обособленных навыков, вроде запоминания незначительных фактов, до чрезвычайно редких талантов, обнаруживающихся при синдроме Саванта. Ранее он замечал, что у дочки необычайно хороший слух и шепот родителей на кухне никогда не оставался неуслышанным ею, находившейся при этом в дальней своей детской комнате. А что если ее расстройства аутистического спектра сопровождаются и повышенной способностью к зрительному сенсорному восприятию? То есть она могла видеть то, что обычным людям не под силу увидеть. Расспрос Василия, уже и забывшего о происшедшем, позволил восстановить картину в полном объеме, и Борис решил утром следующего дня повторить все действия, которые совершил Василий. Ожидания Бориса оправдались. Дочка опять увидела и лучик, и отражающуюся от цифровой антенной решетки мобильной радиолокационной станции дециметрового диапазона волн противник ГЕ светящуюся конусообразную фигурку. Правда, она это видела всего лишь около 20 секунд, спустя которых они исчезли и больше не появлялись. Тут же по рации ему сообщили о зафиксированной краткосрочной помехе в радиосвязи и работе мобильной радиолокационной станции противник ГЕ, проходящей здесь на острове войсковые испытания. Правда, только у нее, ни у кого больше помехи не были зафиксированы. Загадка с полувековой историей была близка к разгадке, Борис был в этом уверен. На радостях подхватил дочку и закружил ее, смеющуюся от удовольствия, прямо на вершине горки. Борис поделился своими предварительными выводами и предложениями со всеми членами группы, вместе определились с дальнейшими действиями. На заседании впервые участвовала и дочка, как самый важный человек, именно от нее многое будет зависеть. Хотя она так ничего и не поняла, о чем разговаривали эти взрослые дяденьки, но она чувствовала, что очень нужна была отцу и гордилась, что может помочь ему в работе. Следующие 3 дня прошли к подготовке нового эксперимента. Для этого была задействована вся научно-исследовательская группа, снявшая всю следящую аппаратуру с других мест и разместившая ее на горке и возле нее, а также на месте вероятного проявления светящегося конуса, виденного Аней. Военных в предстоящее действие не посвящали. По разведанной Василием информации, уже давно ставшим своим среди местных срочников и офицеров, в ближайшее время мобильную радиолокационную станцию перемещать не собираются. Эксперимент удался в полном мере. Анечка увидела светящийся луч и конус, радостно вскрикнув об этом и захлопав в ладошки. Научники напряженно следили за аппаратурой, фиксируя все возможные данные для последующей их обработки. Для этого им было предоставлено времени около 50 секунд. Обработка полученных данных длилась около недели, в течение которых копилка знаний об аномалии была значительно пополнена. В общем, аппаратурой был зафиксирован всплеск активности положительно заряженных частиц на горке, концентрирующиеся возле спутниковой тарелки и в виде ионизированного газа, устремляющихся к цифровой антенной решетке мобильной радиолокационной станции, от которой уже с рассеиванием устремлялись к также невидимой плоскости. Получалась фигура удлиненного косого конуса, здесь уж полностью доверились сенсорному зрению Ани. Никто, кроме Ани, конечно, не видел всего процесса. Картинка эксперимента была восстановлена при помощи компьютерного моделирования, сделанного Василием с участием Анечки. Опять же были зафиксированы радиопомехи, но только у мобильной радиолокационной станции. Никто другой помех не заметил. Все радиолокационные посты и радиостанции архипелага, а также аппаратура геофизической полярной обсерватории имени Эрнста Кренкеля работали в штатном режиме без сбоев. Группа пришла к предварительному выводу, хоть как-то объясняющая природу этого феномена. Здесь имеют место законы физики конденсированного состояния, возможно, электродинамики сплошных сред, поскольку налицо одновременное проявление электрических, магнитных и оптических свойств сплошной среды. Здесь просто бесконечное поле для построения математических моделей и применения их в реальности. Каким-то непонятным образом, тарелка спутникового телевидения из обычного приемника превратилась в некий сборщик положительно заряженных частиц с острова, предварительно спровоцировав их на движение, сконцентрировала их и отправила через ЦАР радиолокационной станции куда-то в неизвестность. С восстановлением всего фона острова в нормальное состояние. Это все равно, что спровоцировать молнию и тут же одновременно исполнить роль молнии и отвода, при этом ничего не повредив. Борис понял, что до конца разгадать эту загадку ему не удастся, здесь большое поле для работы целых институтов. Да и не ставилась перед ними такая задача. Его основной задачей являлся сбор данных и, по возможности, их первичный анализ. Это что касается теоретического обоснования, а вот с практической точки зрения вырисовывался значительный прорыв. Не зная, откуда взялась такая аномалия, возможно, испытание ядерного оружия тому виной, но есть возможность пресечь ее негативные последствия, время от времени производя подобные проведенного эксперименту разрядки местности, то есть проделывая время от времени управляемую разрядку. По всей видимости, самопроизвольные накопленные и концентрированные положительно заряженные частицы, что само по себе трудно объяснимо, время от времени разряжалось при работе радиостанций, вызывая помехи в их работе. Естественно, никто строго направленные потоки частиц не видел и никакая аппаратура их не фиксировала. Просто ранее побывавшие на острове научные группы безнадежно искали черную кошку в темной комнате. Участь поиска того, незнамо что, грозило им, если б не открывшиеся способности Ани. Следующим шагом теперь стала необходимость исследования в поиске ответа на вопрос, куда именно уходят частицы. Борис защищал свою диссертацию под научным руководством знаменитого в своих кругах специалиста, а именно Анатолия Петровича Бугорского, сотрудника Института физики высоких энергий, знаменитого тем, что 13 июля 1978 года он попал под воздействие протонного синхротрона У-70 и через его голову прошел пучок протонов. Радиационная доза на входе составила 200 тысяч рентген, на выходе 300 тысяч рентген. Однако после лечения он продолжил научную работу в институте и защитил диссертацию в 1980 году. Однако и такое научное руководство не помогло ему осознать весь спектр стоящих перед ним исследовательских задач. Он все же был посредственным научным сотрудником и звезд с неба не хватал. Вечером Борис радиографировал своему куратору на Земле о наличии некоего прорыва в исследованиях, не раскрывая их сути, запросил присылки дополнительных научных кадров в сфере квантовой механики. Куратор же профессор Багрятинский был несколько обескуражен, получив сообщение от научной группы, работавшей на Земле Александры. Никто вообще не придавал значения их работе и не ждал от них какого-либо результата, тем более, что уже столько различных научных экспедиций там раньше проработали, так и не достигнув поставленных перед ними целей. А тут такая прыть, спустя месяц уже есть результат, да еще и научники по квантовой механике требуются в помощь. Если бы не предстоящая аудиторская проверка со стороны счетной палаты об этой экспедиции, вообще никто бы и не заикнулся. А может, это как раз и есть шанс для меня? Правда, я и сейчас занимаю довольно высокий пост в Национальном исследовательском центре, одновременно являясь внештатным советником президента России по науке, но ведь можно прыгнуть еще выше, подумал Багрятинский, считающий карьеризм вполне здоровым желанием любого грамотного специалиста. Используя свои права, как заместитель руководителя Национального исследовательского центра Курчатовский институт, Багрятинский сам сформировал и возглавил дополнительную научную группу для отправки на Землю Александры, о чем проинформировал командующего Объединенного стратегического командования Севера и руководителя научно-исследовательской группы. Глава 5. Тем временем, неугомонный Борис начал исследование места расположения видимой Аничкой конусообразной светящейся фигурки, то есть того места, куда уходит весь, возможно, ионизированный газ. Исследования выявили некоторую закономерность. Чем больше перерыв в экспериментах, тем длительнее его продолжительность. Видимо, Количество положительно заряженных частиц имеет конечный объем, который иссякает под воздействием задействованной несуразной конструкции из взаимодействия спутниковой антенны, ЦАР. Встает уже третий вопрос, как искусственно воспроизвести и увеличить объем таких частиц. Если бы знал командующий Объединенного стратегического командования Севера о проблемах рядового начальника научной группы, он убил бы его на месте, и он был бы прав. Вместо решения проблемы налицо предложение об ее усугублении, вызванное любопытством этих чокнутых ученых. Поэтому, вся операция по проведению дальнейших исследований проходила под полным контролем Бориса и совершенно секретно от военных. Василий, вследствие неуемности своего характера, предложил использовать снегоход, оборудованный видеокамерой. Его предложение сводилось к тому, что при активации аномалии, в основании косого конуса направлялся бы снегоход с видеокамерой, правую ручку которого удерживала бы привязанная веревка, длина которой позволила бы снегоходу совершить круговое движение за границей основания конуса и вернуться назад. При этом возможные действия продемонстрировал всем присутствующим. Борис вынужденно согласился. При следующем включении этот эксперимент был произведен удачно. К изумлению присутствующих снегоход исчез в невидимой плоскости основания конуса, направляемый по подсказкам Ани, и спустя 15 секунд объявился вновь. Просмотр видеозаписи дал однозначный ответ на то, что там этот же остров Земля Александры. На следующий, через 3 дня эксперимент снегоход снабдили различной аппаратурой, какую смогли на него приспособить. Он также прошел удачно и быстро. Состав и температура воздуха там ничем не отличались от окружающей среды острова. Но главное, были зафиксированы необычные простенькие шифрованные радиопередачи с использованием азбуки Морзе, расшифровав которые на ноутбуке. С помощью программ, неизвестно как оказывавшиеся у Васи, все оказались в ступоре. Командующему СФ, контр-адмиралу Головко А. Г. 5 траулеров доставили в Мурманск 5680,8 центнера полуфабриката, или в Сырце 7577 центнеров. РТ-19 Коминтерн при возвращении с промысла подвергся авианалету немецко-фашистских бомбардировщиков, имеются повреждения корпуса судна. Прошу предоставить зенитный пулемет с расчетом. Начальник главсевропрома, 25 июля 1941 года, батальонный комиссар Таланов В. К. Именно в таком состоянии застал научную группу руководитель дополнительной научной группы профессор Багрятинский, прилетевший на запущенный в эксплуатацию аэродром Нагурский на земле Александра архипелага Франца Иосифа. Глава 6. Вот к таким выводам и пришла наша научная экспедиция, бодро доложил Багрятинский, находясь в главном президентском кабинете за столом для рабочего приема посетителей, откладывая последний листок доклада в кожаную папку. Вы точно утверждаете, что это безопасно и никакой взаимосвязи между нашими мирами нет? Эффекта бабочки не предвидится? Совершенно верно, никакой взаимосвязи нет. Отчеты по экспериментам отражены в докладе. Например, с помощью саперов военной базы был взорван скальный выступ в мире 1941 года, но в 2017 году он оказался цел. Это невероятно. Этот феномен прекратит дискуссии среди физиков, поскольку являет собой наглядное подтверждение существования мультивселенной. Я сам даже не представляю, какой прорыв нам следует ожидать в различных фундаментальных исследованиях, в исследовании теории струн, в многомировой интерпретации квантовой механики, в теории вечной инфляционной мультивселенной и некоторых других. Здесь такое огромное поле для работы физиков, что ни одним десятком Нобелевских премий она будет оценена. Хорошо, хорошо, я вас понял. А с точки зрения практического подхода, вот сколько по времени вы с помощью вашей аппаратуры сможете удерживать этот переход, Владимир Владимирович? Это зависит от величины диагонали косого конуса. Чем он больше, тем меньше по времени мы сможем удержать по времени стабильность канала. Вы сможете удержать портал, пока сквозь него проходит, допустим, большой десантный корабль, если он наберет скорость не менее чем 10 узлов, то вполне. Приведенные в докладе статистические данные вполне подтверждают это. Только к следующему переходу придется сделать перерыв не менее 35 часов, чтобы накопилось достаточное количество материала, вернее положительно заряженных частиц, для нового пробоя. Авианосец, ну, понадобится больший по времени перерыв. Пока я не готов озвучить точное количество времени, но это будет не более 50 часов. «Хорошо, оставьте ваш доклад, я его еще изучу и подумаю». «Конечно, господин президент, знаете что, Владлен Варсонофьевич, пусть пока это будет тайной, пусть военные знают, что вы и ваши научные сотрудники нашли способ борьбы с помехами природного характера и все. Всем объясняйте, что я вас принял как своего советника по науке по совершенно иным вопросам, ну там, насчет озоновых дыр или другим вопросам, ну что я вам как маленькому объясняю, вы не хуже меня умеете профессионально навешать лапши на уши с использованием высоконаучных терминологий. Вас понял, господин президент, вас вызову, пока далеко от Москвы не удаляйтесь. Да, и представьте к государственным наградам всех членов научной экспедиции, открывших разгадку такового феномена. Кстати, кто ее разгадал? МММ. Понимаете, Владимир Владимирович, основная роль принадлежала не совсем нашему сотруднику. Ну что вы, Владлен Варсонофьевич, говорите прямо. Дело в том, господин президент, что один наш ведущий научный сотрудник взял с собой в экспедицию дочку, 18 лет, в качестве технического работника, но она страдала тяжелым неизлечимым заболеванием. Она больна аутизмом. Видимо, эта болезнь не помогла ей увидеть невидимый обычному человеку феномен, определить его конфигурацию и пространственные координаты. И в дальнейшем без ее ведения эксперименты были бы лишены смысла. Ее помощь просто неоценима.